«Гусь-гусь» представляет курс Ярослава Резчикова «Человек-город» или «Как устроен иммунитет». Лекция первая. Кто живет в городе-организме? Распад ферментов начнется через 10 секунд. Берегитесь. Я знаю, когда я был молодой клеткой, здесь было так чисто, а теперь посмотри вокруг. Боже, одна грязь! Десна воспалены. Только не увлекайся. Вы пересекли границу города, Фрэнк. Поднимите руки, сдавайтесь пищеварению. Слюна один. Прошу поддержки, прием. Малый коренной, мы поблизости, ждите. Это частный организм. Остановите вторжение. Опс. Дави на акселератор. Это отрывок из моего любимого мультфильма, который я в детстве пересматривал много раз. Возможно, именно из-за него я, кстати, и стал врачом. В нем рассказывается про белую кровяную клетку, которая работает полицейским в городе под названием Фрэнк. Фрэнк — это человек. По сюжету, в город, то есть в организм Фрэнка, проникает опасный вирус. И вот эта самая белая кровяная клетка пытается его поймать. Очень захватывающее, рекомендую к просмотру, мультик называется «Осмосис Джонс». Мне очень нравится такое сравнение организма человека с городом, в котором каждая клеточка, как маленький человечек, живет, выполняет свою особенную функцию и еще и помогает другим клеткам. И таких клеток, по подсчетам ученых, в среднем около 30 триллионов на одного человека. Это в 3500 раз больше, чем сейчас людей на всей планете. Вот представьте себя, как такой огромный ходячий город-крепость. Я буду рассказывать про себя, зовут меня Ярослав, и поэтому мой город будет называться Яриктаун. Логично? Логично. Давайте представим, из чего наш город-организм состоит. Во-первых, скелет. Это огромный каркас Яриктауна, на котором все держится. По скелету можно город поделить на районы. Например, есть район головы, район левой ноги и еще микрорайон нижней левой пятки. Кожа — это колоссальная городская стена, за которой находится опасный внешний мир. Мышцы — это такие клетки-силачи, которые приводят в движение разные части скелета. И чем они сильнее и выносливее, тем крепче наш город. Чтобы мышечные клетки работали вместе и сообща, к ним подходят линии электропередач. Это наши нервы. Сигналы по этим нервам распространяются из командного центра города, мозга Яриктауна. Там сидят самые умные клетки. Они общаются друг с другом, что-то обсуждают, постоянно собирают сводки новостей со всего города, анализируют информацию от глаз, ушей, носа и всех других органов чувств и принимают тысячи решений в секунду. Чтобы всю эту постоянно работающую толпу клеток кормить, в районе живота есть огромная пищеварительная система. Такой райончик, где работают клетки-повара. А еще есть легкие. Это огромная вентиляционная система города, которая снабжает всех кислородом. А чтобы этот кислород попал туда, куда нужно, существует специальная курьерская служба клеток крови, которая доставляет жизненно важные вещества по сети автострад кровеносным сосудам. Еще есть почки. Это канализационная система, через которую выводятся все ненужные в организме вещества. И все бы хорошо, но в таком огромном городе постоянно что-то ломается, работает не так, как надо. Плюс есть немало опасностей, которые приходят из-за городских стен. И вот, чтобы следить за поломками и обеспечивать безопасность, у нас есть иммунная система. Это местная полиция. И, соответственно, полицейские — иммунные клетки. Иммунная система следит, чтобы с организмом все было в порядке и чтобы он оставался целым. Например, если мы поцарапались, то есть повредили кожный покров — это наша городская стена, как вы помните. Там сразу же начинает работать иммунная система. Она убирает попавшую грязь и еще убирает поврежденные клетки, освобождая место для строительства новых здоровых тканей. Еще одна функция — это отслеживание неправильно работающих клеток. Как пример, возьмем эритроцитов. Это красные кровяные тельца, которые по кровеносным сосудам нашего города развозят кислород. Представим их как грузовики с баллонами жизненно важного газа. Средний срок службы эритроцита составляет примерно 120 дней. За этот срок эритроцит изнашивается, начинает плохо проходить в мелкие сосуды, переносить кислород и так далее. Иммунная система внимательно это отслеживает, останавливает износившиеся эритроциты и разбирает их на запчасти для строительства новых эритроцитов. Происходит это по большей части в селезенке. Это такой орган, который находится у нас слева под ребрами. В нашем городе-организме он как ремонтный завод или штрафстоянка, можно так сказать. Также иммунитет следит, чтобы к нам не попало никаких чужих клеток. В качестве примера отлично подойдут те же самые эритроциты. Наверняка вы слышали, что иногда при серьезных травмах, например, людям требуется переливание крови. Но нельзя переливать кровь от любого человека. Нужно, чтобы кровь была обязательно подходящая по группе крови. Так вот, дело в том, что у разных людей как раз эти самые эритроциты немного разные. У них, скажем так, разные номера на машинах. Всего бывает 4 типа номеров. Это 4 группы крови. Так вот, если при переливании крови в организм попадают грузовики с неподходящими или непонятными номерами, то иммунная система это замечает и начинает их тормозить прямо посреди дороги и там же разбирать их на запчасти. И так происходит по всему организму. Представляете, какая это получается неразбериха и как это мешает нормальной работе транспортной системы? Организм такое переносит очень плохо, и именно поэтому переливать кровь от человека к человеку нужно только с подходящей группой, то есть с понятными номерами на грузовиках. Но, как я уже говорил, следить приходится не только за внутренним порядком. К сожалению, у нашего Яриктауна есть и немало внешних угроз. Всех внешних врагов можно разделить на 3 группы. Это многоклеточные паразиты, одноклеточные организмы и вирусы. Давайте сперва разберемся, кто вообще такие паразиты. Это живые организмы, которые живут за счет других организмов, а взамен ничего не дают. Паразитов в природе очень много, видимо, потому что это очень удобный способ существования. Ну вот представьте, самостоятельно делать ничего не нужно, а только прицепиться к кому-нибудь и живи себе поживай. Так вот, если мы возьмем любой живой организм на нашей планете, будь то животное, растение, гриб и даже микробы, то для него почти 100% найдется свой паразит. Более того, бывают даже паразиты, живущие на паразитах. Они называются, кстати, сверхпаразитами. У вас, наверное, могло сложиться впечатление, что паразиты какие-то злые и нехорошие. Ну, на самом деле это не так. Это их способ существования, и по-другому они просто не умеют. Например, те же самые комары кусаются совсем не от злости. Нет, просто добывать кровь им необходимо для размножения. Вот как раз комар и относится к первой группе внешних угроз — это многоклеточные паразиты. Многоклеточные — значит, они состоят из множества клеток. Многоклеточные паразиты бывают внешние. Это вот те самые комары, блохи, вши и так далее, которые садятся на кожу и прокусывают ее. Еще есть внутренние — это разные черви. Они тоже кусают, но только уже внутри, чаще всего в пищеварительной системе. И те, и другие питаются кровью. Прокусывая нашу кожу, то есть нашу городскую стену, эти паразиты заносят внутрь грязь, микробов и еще свою слюну. Вот тут-то за дело и берется иммунитет. Он стягивает вместо повреждения свои отряды быстрого реагирования и ликвидирует последствия угрозы. И это, кстати, хорошо заметно со стороны. На месте укуса на коже всегда образуется красное пятнышко. Так вот это и есть границы боевых действий иммунитета. Я в детстве довольно сильно боялся всех этих паразитов, поэтому хочу вас сразу успокоить. В современной цивилизации они не очень распространены, потому что мы ставим пластинки от комаров, соблюдаем правила гигиены, моем руки перед едой тщательно, достаточно часто моемся и вообще следим за собой. И если при этом к нам в организм все-таки что-то попадает, какие-то подобные паразиты, то мы чаще всего можем очень легко и просто вылечиться, приняв лекарства. Следующая большая группа внешних угроз — это одноклеточные организмы. Предыдущие были многоклеточные, а эти — одноклеточные, то есть состоят из одной клетки. Их еще называют микробами, хотя это название ненаучное. Их можно условно разделить на 3 группы. Есть полезные микробы, например, те, которые живут в пищеварительной системе и помогают нам переваривать пищу. Или живущие на коже. Они находятся с внешней стороны нашей городской стены и участвуют в обороне ее границ. Есть нейтральные. Это, например, бактерии, которые живут в почве, в земле, на поверхностях предметов и летают в воздухе. И, конечно же, есть опасные, которые, попав в организм, могут нанести серьезный вред и вызвать какое-нибудь заболевание. Долгое время люди не подозревали о существовании одноклеточных организмов, вплоть до 17 века. То, как их открыли, довольно интересная история. Впервые одноклеточных обнаружил вовсе не ученый, а торговец. Звали его Антони ван Левенгук. Он жил в Голландии и работал в лавке с тканями. А еще он самостоятельно делал увеличительные стекла, то есть линзы. И через эти линзы показывал покупателям, насколько у него хороший и качественный товар. И кроме того, с помощью них исследовал окружающий мир и делал заметки. Дело у него шло хорошо, с годами он совершенствовал свои линзы и в какой-то момент сделал линзу с увеличением около 500 раз. На тот момент это было самое сильное увеличительное стекло. Через него он впервые за всю историю человечества увидел одноклеточные организмы в капельке воды из лужи. Он все тщательно зарисовал и отправил письмо со своими наблюдениями в Лондонское королевское научное сообщество. Это было в 1675 году. Сперва ему не поверили, но через год отправили группу ученых проверить его наблюдения. И эти наблюдения, конечно же, подтвердились. Таким образом, оказалось, что в капельке воды действительно кто-то живет. После этого открытия многие ученые задались целью собрать увеличительные приборы, то есть микроскопы, чтобы тоже хорошенько изучить это явление. Так появилась целая новая область в науке биология — микробиология. Последний из врагов, которые пытаются попасть в наш Яриктаун снаружи, это вирусы. Вирусы гораздо меньше даже бактерий. И в обычный микроскоп их увидеть невозможно. Обнаружили их только через 200 лет после открытия одноклеточных организмов, когда исследовали болезнь, которая поражает листья табака. Эта болезнь была огромной проблемой для производителей табака и приносила колоссальные убытки. Ученые со всего мира пытались определить, что же вызывает болезнь растений. Они провели эксперимент, в результате которого выяснилось, что если взять выжимку больного растения и полить здоровое, то здоровое растение заболевает. Предположили, что в выжимке находятся какие-то вредные одноклеточные организмы. Про них тогда было известно. И начали перебирать все бактерии, которые в этой выжимке находились. Но оказалось, что ни одна бактерия не вызывает заболевания. Более того, выжимка, из которой убрали все бактерии, все еще оставалась заразной. Тогда и предположили, что заболевание вызывает не одноклеточные организмы, а что-то гораздо меньшее. Ученые назвали это что-то «вирус», что в переводе с латинского означает «яд». То есть получается, что вирус открыли еще до того, как увидели его. А увидеть его впервые смогли только в 1935 году с помощью огромного электронного микроскопа. Вирусы сильно отличаются от других угроз. Во-первых, они в тысячи раз меньше, чем самая маленькая клетка, и это позволяет им проникать внутрь клеток хозяина и там размножаться, тогда как другие угрозы чаще всего остаются снаружи клетки. Как видите, дел иммунитета очень много. Это и внешние угрозы, причем довольно разные, и внутренний порядок. Как бы это все можно было объединить в одно? Чем он занимается? На самом деле объединить это можно. То, чем он занимается, называется поддержанием биологической целостности организма. Или, если сказать проще, иммунитет следит за тем, чтобы все было в норме, ничего не ломалось и работало как надо. И вот как иммунитет с этими задачами справляется, какие у него сложности возникают на пути и какими инструментами он пользуется, я и хочу обсудить в этом курсе. В следующей лекции о крепостной стене, которая защищает нас от вредных микробов, о малярах-меланоцитах и о том, почему кожа на веках тонкая, а на пятках толстая.